Глава 3. Юрий. Темный. Леночка выглядела уставшей. Под глазами залегли тени, которые не мог скрыть даже толстый слой пудры. Я осторожно коснулся ее плеча, положил на стол кусочек янтаря. «Сделал все, что мог. Слепок не идеален, но полностью очистить от помех не получается». Леночка рассеянно посмотрела на камень. «Я постараюсь». Я прошел на кухню, открыл жестяную коробку и обнаружил, что кофе закончился. Пришлось спускаться в подвальный магазинчик в доме ведьмы. Оттеснив парочку, выбиравшую, что выпить перед тем, как забраться в постель, я купил пакет зерен. Кофемолка дребезжала так, что казалось, вот-вот развалится. Китайский чайник тоже дышал на ладан. Я сделал мысленную пометку «купить новый». «Прервись». Я поставил чашку с черным напитком на край стола. «Почти закончила». Все так же, не глядя на меня, откликнулась Леночка. «Спасибо». Почти растянулась на час. В конце концов ведьмочка отодвинула серебряный поднос, сняла очки и потерла переносицу. «С тебя отпуск». «Обязательно». «В удобное для меня время». «Конечно». Леночка обернулась с подозрением, посмотрела в мою сторону. «Как-то ты легко согласился». «Я вообще покладистый». Она ненадолго задумалась и уточнила. «В удобное для нас время». «А вот этого не обещаю». Ведьма притворно охнула. «Вы, мужики, все одинаковые. А если я изменю тебе на Мальдивах с прекрасным аборигеном?» «Давно ли туда завезли аборигенов?» «Аборигенов не завозят». Леночка сладко потянулась. «Хорошо, не с аборигеном, с прекрасным инструктором по серфингу, молодым, мускулистым, загорелым». Она облокотилась на спинку стула и подперла подбородок кулачком. «Он же тебе надоест через 10 минут». «Так уж и надоест. Я, между прочим, с ним не разговоры разговаривать собираюсь». И я вздохнул. «Чего ты добиваешься? Чтобы я превратил всех мальдивских серфингистов в жаб?» Леночка недовольно скривилась. «Дурак какой-то! Я с ним серьезно, а он как маленький, лишь бы остро пошутить!» «Эффект присутствия. Рядом с тобой я молодею душой». Леночка неожиданно улыбнулась. Чуть-чуть игриво, но вполне искренне. Вот как ей удается выловить крупицу правды среди ни к чему не обязывающей болтовни. Странно, но когда мы были вместе, во мне и правда просыпалась искра. Нет, не искренности, как 30 лет назад с Ильей. Беззаботности, легкомысленности, ничуть не подобающей иному моего возраста и статуса. «Юрий, скажи прямо, в чем дело?» Леночка подошла ко мне вплотную. «Ни в чем. Во-первых, шеф никогда не даст нам отпуск одновременно. Просто из вредности. А во-вторых?» «А во-вторых, хватит и во-первых». Леночка нахмурилась, легонько пнула меня по ноге. «Вредный ты все-таки, Юрий!» Я притянул ее за талию, усадил на колени. «Я полезный, очень полезный. К сожалению, не все это ценят. Был бы полезный, нашел бы способ». Несмотря на нарочитую игру, она и впрямь сердилась. «Зная шефа, хорошо», — перебила она. «А если я уйду из дозора?» Я растерянно моргнул. «Зачем?» «Чтобы жить нормальной жизнью». Она постучала мне по лбу. «Ты-то до такой мысли никогда не дойдешь. «Я не могу уйти, ты же знаешь». «Да-да, знаю. Долг, права, обязанности. Юрий, ты к светлым переметнуться не задумал? Иногда мне кажется, у тебя с ними больше общего, чем с любым из нас». Я фыркнул. «Не смеши, я не страдаю грехом идеализма». «Некоторые светлые тоже не страдают», — заметила Леночка. «Те, что пожили». «Ты не поверишь, они изрядные цинники, эти светлые цинники и прагматики». «Почему же верю? Только им еще хуже. У них на месте идеализма дыра, пустота, которую не заполнить ничем. От веры они отказались, идеалы за столетия превратились в пыль. Ты не представляешь, как многих подкосило падение СССР. Рукотворный памятник идеалам светлых, мечта, обернувшаяся пшиком. Они не знают, куда идти, что делать, к чему стремиться, живут по инерции. А ты?» «Что я?» «К чему стремишься ты? Что на месте черной дыры у тебя?» Леночка смотрела на меня серьезно, хотя я не мог избавиться от ощущения, что в глубине души она смеется. «К чему? Да вот, кофемолку купить надо. Твоя разве что бомжам отдать годится. Да и чайник бы новый». «Опять ты за свое? Разочарованно протянула Леночка. «Я ему про философию, он не про кофемолку. Нет, чтобы открыть новые горизонты, указать тайные тропы. Про кофемолку я и сама знаю». «А что ты хотела услышать? В чем смысл жизни?» «А ты знаешь?» — притворно удивилась Леночка. «Скажи скорее». «Моей или твоей?» «С тобой невозможно разговаривать». Она шлепнула меня по руке, выскользнула из объятий и подхватила со стула амулет, изящную серебряную змейку с алыми глазками-рубинами. «Слушай внимательно. Совсем как ты просил, сделать не получилось. Есть два важных ограничения. Кулон работает только вблизи, 10-15, может быть, 20 метров. Дальше вряд ли». «А второе?» «Он работает только на выход. Тот, кто окажется в поле его действия, не сможет создать портал или уйти вглубь сумрака. Кстати, как и владелец амулета. Но снаружи в эту зону войти можно». «Ты настроила его на тот портал?» И я кивнул в сторону лежащего на столе камня. Леночка неопределенно повела плечиком. «Как смогла, настроила. Сам понимаешь, тут же только энергетический слепок. Тем более слепок, снятый не с человека, а с портала. Все очень приблизительно». Она вложила амулет мне в ладонь. «Пользуй. Пока глаза мерцают, амулет работает. Заряда хватит на несколько минут». «Несколько минут?» Леночка уперла руки в боки. «Ну, простите, я всего лишь ведьма третьего уровня». «Так уж и третьего». Она показала язык и добавила задумчиво. «Очень странный слепок и совсем новый. Где ты его снять умудрился?» «Да есть тут одна магесса». Леночка вскинулась. «Одна?» Я усмехнулся. «Поверь, наши отношения не отличаются теплотой». «У вас еще и отношения?» Я покачал головой. «И эта женщина обвинила меня в недостаточной серьезности. Еще предположи, что я затащил ее в постель, чтобы снять слепок портала». Леночка рассмеялась. «А что с тебя останется?» Она ткнула меня пальцем в грудь. «Имей в виду, если что, изведу. Обоих». «Верю наполовину». Я притянул ее к себе. «А зря», — пробормотала ведьма. «Юрий, почему, когда мы вместе, ты никогда не принимаешь сумеречный облик?» «Он плохо подходит для секса». «Я думала, вам нравится в сумраке». «Многим нравится, но я же особенный». «Мне хотелось...» Я приложил палец к ее губам. В тот вечер мы больше не разговаривали. В офисе было шумно. Шеф на 2 дня отбыл в Москву, оставив за себя Коростелева. Темного мага, с трудом поднявшегося на 3-й уровень. Мое появление застало его врасплох. Невнятно поздоровавшись, он с жаром пожал руку, что-то пробубнил и удалился в свой закуток, где принялся беспорядочно перебирать бумаги. По большому счету, Коростелев мужик неплохой, но напрочь лишенный инициативы, да и маг из него посредственный. Это понимал он сам, оттого и не знал, радоваться своему назначению или нет. С одной стороны, такое предложение для средняка — большая честь, с другой — он, как и остальные сотрудники, прекрасно понимал свое место и никаких иллюзий не испытывал. Кто стоял и кто должен стоять во главе дневного дозора, знали все. Поэтому, заметив меня, новоявленный зам окончательно стушевался и предпочел забиться в угол. Пройдя кабинет, я включил чайник и уделил текучке час. Ничего нового. Томительный 20-страничный доклад о необходимости увеличения выдаваемых вампирам лицензий. Согласно аннотации, проведенное исследование убедительно доказало, что количество срывов у вампиров напрямую связано с количеством выдаваемых в год лицензий. В заключение, середину я пролистал, не читая, авторы осторожно предлагали увеличить количество лицензионных укусов, что, несомненно, оздоровило бы обстановку в вампирской общине, а также снизило количество жертв среди кормовой базы. Я промотал в конец. Авторами, разумеется, значились Шишковский и Кроп, профессор-вампир и новообращенный студент. Культурный у нас все-таки город, интеллигентные иные. Ведьмы преподают в университетах, маги совершают прорывы в геометрической науке, вампиры пишут статьи о несомненной пользе вампиризма. Какую уже по счету? 5-ю, 6-ю? Следующее письмо пришло от ночного дозора. Лаконичным, по-настоящему мужским языком в нем сообщалось о том, что вольные оборотни в конец оборзели и если мы немедленно не примем меры, то оборотнями займутся сотрудники ночного дозора». Судя по слогу, текст письма сочинял оборотень Костя. «Решительный парень, хорошо, что дурак дураком». К письму прилагалось несколько документов с описанием случаев нападения. Последний произошел в прошедшую пятницу во время интеллектуально развивающей городской игры «Ночной дозор». «Ночной дозор». Я с удивлением перечитал абзац, пытаясь понять, не шутка ли, потом посмотрел видеофайл. Все ясно, случай прям вопиющий. Три крупные собаки затравили на стройке человека. Друзья погибшего сняли происходящее на камеру. Качество записи оставляло желать лучшего, но размер животных недвусмысленно указывал на то, что вовсе не собаки травлей забавлялись. Мозгов оборотня отродясь не водилось, особенно когда перекинутся. Но эти еще и страх потеряли. Надо озадачить Аркадия, дело как раз по нему. В ответном письме от имени Дневного Дозора я пообещал Светлым всяческое содействие и заодно прикрепил к письму доклад вампиров о необходимости чаще пить кровь. Ни на какое увеличение квоты Светлые, понятно, не пойдут, но немного осадить их следует. А то и ж займутся они оборотнями. И потом должен же вампирский доклад хоть кто-то прочитать. На сем официальная часть закончилась. Заявление на отпуск одного из сотрудников я переправил Коростелеву. Он зам, ему и подписывать. На письмо Леночки с десятком фотографий пальм и лазурных берегов я отвечать не стал. Покрутил амулет в форме змейки, пристегнул к нему цепочку и повесил на шею. Мне не нравился собственный план. Ни одного твердого факта, сплошные допущения. Если они умеют то, не это, если поведут себя так, не иначе, если захотят, если решат, если используют, если... Ненавижу это слово. К сожалению, другие варианты не вырисовывались. Либо пустить дело на самотек, либо строить карточный домик догадок. Я немного откинул спинку кресла, прикрыл глаза и начал скрупулезно перебирать линии вероятностей. Предвидение — не самая сильная моя сторона, но пришлось его худо-бедно освоить. Почти все иные хоть немного да умеют читать будущее. Следят за дорогой в непогоду, проверяют, благополучно ли приземлится их самолет. Увидим, и вовсе есть целые ритуалы из серии «Сколько я проношу эту шубу?». Однако у большинства иных познания в прогнозировании тем и ограничиваются. Спроси, почему, тебе ответят, что в сложных ситуациях просчитать варианты практически невозможно. Слишком много факторов нужно учесть. Слишком глубоко они переплетены. И изменение одного блока тут же изменит остальные. По большому счету они правы. Но только по-большому. В реальности все обстоит иначе. И при правильном подходе даже средний иной может извлечь из запутанного клубка вероятностей много полезного. Достаточно знать один секрет. Не ищи единственно верный ответ. Такая задача для истинных гениев. Наоборот, используй предвидение, чтобы отсечь заведомо неправильные пути. Возможно, это не приведет тебя к искомому, но, по крайней мере, убережет от очевидных ошибок. Почти три часа я бродил по миру не случившегося. Выкидывал заведомо непроходные варианты, искал причины и следствия, оценивал шансы. В конце концов, мне удалось очертить коридор событий, ведущий в желаемом направлении. Коридор получился довольно широким, но дальнейшее сужение требовало в разы больше времени. Да и с таким вполне можно было работать. Я накинул легкое пальто, рассовал по карманам несколько мелких амулетов. Ничего серьезного, мне предстоял дружеский визит, а не ледовое побоище. На выходе из офиса я столкнулся с группой возвращающихся с обеда сотрудников. Леночка бросила на меня выразительный взгляд, но осуждать на людях не стала. Грань между желаемым и дозволенным она ощущала прекрасно. Я едва заметно развел руками, бывает. Тем более, что обед я пропустил не специально. Время среди вероятностных нитей течет иначе, и сопоставить его с реальным довольно сложно. «Может быть, чайку? Черный, белый, зеленый. Вы же знаете, я только что с Тайваня, вот, привез немного, так сказать, оригинального чая. Здесь такого не купишь». Услужливый тон темного мага не ввязался с его внешностью. «На ваш вкус». Хозяин ушел на кухню и пару минут скрипел паркетом. Вернулся с подносом, на котором стоял небольшой фарфоровый чайник, два чайных набора, ваза с колотым шоколадом и печеньем. «Пусть немного настоится», — — сказал маг и демократично присел на стул. Кресло в кабинете было одно, и занимать его он не решился. Интересно, из вежливости или уважения? Скорее, первое. Будь вместо меня Аркадий, радушный хозяин повел бы себя точно так же. Человеческое воспитание зачастую доминирует над темным желанием указать слабым их место в иерархии. Во всяком случае, первую сотню лет. Впрочем, на сотню лет Олег Анатольевич Веденеев не выглядел. Скорее, на 35-40, хотя на самом деле разменял седьмой десяток. С меня ростом, крепкий, слепленный из пластов мышц. Иные редко уделяют внимание физической форме, им просто незачем. Болезни обходят нас стороной, внешняя привлекательность легко корректируется магией. А сила, даже физическая, определяется отнюдь не объемом мышц. Однако общее правило Веденеева не коснулось. Еще в институте он увлекся штангой. В середине 70-х выполнил мастера спорта и с тех пор с небольшими перерывами тягал железо. Странное увлечение для мага, растянувшееся на полсотни лет. Но успешные люди могут позволить себе маленькие причуды. Веденеев, безусловно, относился к их числу. Я инициировал его зимой 1980 года. Случайная встреча, открывшая крепкому, уверенному в себе мужчине новый мир. С тех пор мы пересекались несколько раз на городских собраниях. Заниматься его обучением я, разумеется, не стал. Спихнул кому-то из младших магов. От работы в дозоре Веденеев отказался. Предпочел строить карьеру в одиночестве. С Лидой он познакомился в конце 80-х, а в начале 90-х они официально зарегистрировали брак. Редкий для иных случай. Интереса к человеческим ценностям Веденеев не утратил. Защитил докторскую диссертацию, стал деканом физико-математического факультета в престижном коммерческом университете, опубликовал несколько работ в журналах мирового уровня, обустроил похожую на музей квартиру. Да и брак с Лидией вполне можно было занести в актив до недавнего времени. Я налил прозрачную жидкость в чашку с изящным золотым павлином на боку, сделал глоток. «Неплохо, но не более. Не люблю эти китайские штучки». «Может быть, чего-нибудь покрепче?» — услужливо предложил Веденеев. «Виски, джин, есть хороший коньяк». «В другой раз. Белый шоколад показался чересчур сладким». «Как вы понимаете, я к вам по делу». «Понимаю». Веденеев поставил на поднос пустую чашку, поколебавшись, налил еще. «Понимаю, но даже не знаю, чем вам помочь». «Когда вы вернулись в город?» «Вчера, около 11. «Когда в последний раз общались с женой?» «Накануне ее смерти. Мы использовали Skype. Это программа, позволяющая...» «Я знаю». «Извините, просто не все иные вашего возраста следят за новинками». «Я знаю. Спасибо за пояснение». Веденеев, помявшись, взял овсяное печенье. Бесшумно откусил половину, он напоминал большого робкого медвежонка из какого-то старого мультфильма. Сильно, но смущавшегося по любому поводу и не знающего, как себя вести. Выходило довольно убедительно, хотя с робостью он несколько переборщил. «Вы знали, чем занималась ваша жена?» «Уверяю вас, я не имел к ее деятельности никакого отношения. Вы знаете, я законопослушный иной, и я не про батарейки». На стол легли фотографии, найденные светлым... Коробка с ведьмовской смесью, высыпанная кучей содержимого рюкзака, компьютерная реконструкция сумеречного портала. Некоторое время Веденеев с неподдельным удивлением изучал снимки. «Что это?» «То, чем на самом деле занималась ваша жена. Мне думается, она сбежала вовсе не из-за батареек». «Не понимаю». Веденеев растерянно перебирал фотографии. «Ваша жена собиралась провести очень опасный ритуал из категории запрещенных. Первая попытка не увенчалась успехом. Лидия готовилась ко второй, когда мы вышли на ее след». «Какой, к черту, ритуал?» В голосе Веденеева неожиданно прозвучала злость. «Я не уполномочен раскрывать детали. Олег Анатольевич, поймите меня правильно. Теперь, когда все закончилось, мне важно знать правду. Ваша жена убила Соловьева Игоря Леонидовича. Обещаю не выдвигать в ваш адрес обвинений во лжи или укрывательстве, но я должен знать». К Веденееву вернулось самообладание. «Никого она не убивала», — пробурчал он. «Видите ли, Олег Анатольевич, до недавнего времени я тоже так думал. Проблема в том, что местом первого ритуала ваша жена выбрала улицу прямо под окнами его квартиры. «Очень странно подставилась, не находите? Я почти уверен, что Соловьев увидел или почувствовал происходящее и попытался вмешаться, после чего погиб. Так что вполне допускаю, что Лидия выманила его намеренно. Жертвоприношение иного открывает ведьме очень и очень большие возможности. Однако что-то пошло не так. Желаемого эффекта не последовало. Завершить ритуал не удалось». Веденеев испытующе посмотрел на меня. Маска неуклюжего мишки слетела окончательно. «Я ничего не знаю», — твердо сказал он. «Уверен, моя жена никогда бы не пошла на убийство. Да и какая теперь разница, если она мертва?» «Разница, Олег Анатольевич, в том, что, по-видимому, она действовала не одна, и нам очень хочется установить ее подельников. Ничем не могу помочь», — холодно ответил Веденеев. «С кем из иных ваша жена контактировала в последнее время? Кроме меня и Соловьева ни с кем, во всяком случае при мне». «Понятно». Я задумчиво пожевал нижнюю губу. «Тем не менее, положение очень серьезное. Если с вами свяжутся люди или иные, желающие получить доступ к материалам вашей жены, немедленно дайте мне знать. Сообщайте о любых подозрительных действиях. Повторяю, положение серьезное». «Обязательно». Веденеев поднялся. Прощальное рукопожатие грозило обычному человеку трещиной в кости, но я проигнорировал напор хозяина. Спустился во двор, сел в машину. Без четверти четыре, рабочий день еще не закончился, надо вернуться в офис. Что мог, я сделал. Приманка брошена. Остается только ждать. Сигнал поступил в начале 11-го. Сработал небесный глаз. Капризное и крайне требовательное заклинание, которое я до последнего не хотел использовать. Обе паутинки в квартире и на выходе из подъезда молчали, как молчал имп. Заклятие «Шпион», призванная следить за передвижениями Веденеева. Вот тебе и Тихоня, маг 4-го уровня. Интересно, как ему удалось перехитрить импа? Я торопливо оделся, проверил разложенные по карманам амулеты, запрыгнул в машину. Небесный глаз исправно сообщал, что Веденеев движется на северо-восток по крайне замысловатой траектории. Должно быть, старался сбить со следа. Однако глаз не проведешь, он видит на трех слоях сумрака, сквозь большинство барьеров, как физических, так и магических. Недостаток у него один, надо точно указать, кого вести, и дать заклинанию время на фокусировку. Да и живет глаз недолго, сутки, максимум двое. Энергии при этом жрет столько, что никаким фаерболом не снилось, оттого используется редко. Но иногда он бывает полезен, вот как сейчас. Расстояние между мной и Веденеевым понемногу сокращалось. Я ехал медленно, не стремясь догнать мага и сесть ему на хвост. В этом не было необходимости. Глаз прекрасно справлялся со своей работой. А лишний раз светиться ни к чему. Хотя, учитывая, сколько на мне сейчас амулетов, пробить маскировку мог разве что высший. Веденеев останавливался дважды. У аптеки и у магазинчика 24 часа. Видимо, по-прежнему пытался вычислить хвост. Но хвоста не заметил, и траектория движения понемногу начала спрямляться. Наконец машина остановилась третий раз. К тому времени расстояние между нами сократилось до 200 метров. Я заглушил мотор. Прошло около часа, прежде чем глаз вновь сообщил о движении Веденеева, понятный и логичный прямой, ведущий назад к дому. Я дождался, пока он отъедет подальше, и вышел из машины, погрузился на второй слой сумрака и поспешил к месту последней стоянки. Весь мой рассказ о ритуале был чистой воды блефом, провокацией, рассчитанной ровно на то, что Веденеев сорвется с места и побежит к жене. Предупреждать, злиться, расспрашивать — неважно. Главное, он должен стать той путеводной звездой, что отведет в нужное место. Способ связи не играл большой роли. Его телефон прослушивался, интернет-линию контролировали с помощью магии. Однако я ожидал именно личной встречи. Веденеев, человек старой закалки, предпочитал разговоры с глазу на глаз. Единственное, что беспокоило, — качество приманки. Все, что я говорил, базировалось на голых догадках Леночки и моих. Понять, для чего нужно содержимое коробки и какой ритуал проводила Веденеева, наши ведьмы не смогли. Леночка обещала проконсультироваться у европейских коллег, но пока консультации результата не дали. Тем не менее, с ее помощью я составил стройную версию произошедшего, которую изложил Веденееву. Я не сомневался в том, что он знает, где скрывается его жена. Жалкая попытка сделать вид, будто он считает ее погибшей, лишь убедила меня в обратном. И Веденеев купился. Дальнейшее было делом техники. Созданная небесным глазом лунная тропинка вывела во двор. Вокруг высились пустые дома-горы. Тропинка разлетелась на несколько лунных лужаек, глаз никогда не славился точным позиционированием. Впрочем, тут оно и не требовалось. Лужайки тускло мерцали вокруг тонкой высокой скалы. Многоэтажка, по-видимому, новостройка, раз до сих пор не оставила в сумраке четкий отпечаток. Некоторое время я изучал обвившие скалу горные тропы, затем вышел из сумрака. Стар я по горам скакать, лестница сподручнее. Скала и впрямь оказалась свежей двадцатиэтажной свечкой. Окна уже вставили, но жильцы пока не въехали. Длинные вертикальные растяжки предлагали покупать квартиры и офисные помещения. Я прошел сквозь открытую дверь и сразу же увидел еще один лунный след. Стало быть, идем верным путем. Первая ловушка обнаружилась на третьем этаже. Что-то вроде моих сигнализаций паутинок, но в ведьмовском исполнении. В обычном мире она выглядела как тонкая меловая черта между ступеньками. Нехитрое, но действенное заклятие. По идее, через сумрак вполне мог наткнуться и поднять тревогу. Что ж, будем считать, беглянку я нашел. Подняться наверх и задержать ее — тоже задача несложная. Проблема в том, что моя цель не она. Я бросил прощальный взгляд на ловушку и вышел из дома. Спешка нужна только при ловле блох, мне торопиться не резон. Решил ловить крупную рыбу? Лови. Надо лишь найти наживку покрупнее. По счастью, я знал человека, всегда готового исполнить ее роль. «Дозорный Романов слушает». Сонным голосом пробубнила трубка. Я посмотрел на часы, полночь. То ли спит на дежурстве, то ли не его смена. «Доброй ночи, дозорный». Пауза растянулась на добрые полминуты. Я уж подумал, что прервалась связь, когда Светлый наконец очнулся. «Что вам надо?» «Хотел поблагодарить за сотрудничество». «Да неужели?» Кажется, он решил, что я издеваюсь. «Благодаря вашим усилиям нам удалось выйти на след Веденеевой. В ближайшее время будет объявлен план-перехват». «Угу, только сразу подготовьте второй доклад, что план-перехват результатов не дал», — буркнул Алексей. «Ты ее переоцениваешь. У Веденеевой пятый уровень. В прошлый раз она сбежала благодаря чужой помощи. Второго шанса не будет». «Ну что ж, рад за вас!» Как ни старался Светлый скрыть любопытство, оно звучало в каждом слове. «Вы только поблагодарить хотели?» «Я посчитал, что тебе будет интересно. Ты внес в расследование значительный вклад». «И на том спасибо!» Разочарованно поблагодарил Алексей и безразличным тоном спросил. «Где хоть поймали?» «Пока нигде. Она в северо-восточной части города, ближе к реке». «В старом городе?» Удивился Светлый. «И все? Да там год искать можно, особенно иного. Она же в любую квартиру подселиться могла, хозяева даже не пикнут». «Ритуал». «Что ритуал?» «Как по-твоему, для чего Веденеева подготовила в гараже рюкзак с реагентами?» «Чтобы провести ритуал при первой возможности», — блеснул интеллектом Светлый. «В том-то и дело, а для ритуала такого масштаба нужна подходящая площадка, открытое пространство, где никто не потревожит. Идеально подошла бы крыша высотного дома. Таких в старом городе немного, за несколько дней можно осмотреть все. Но, думаю, осматривать не понадобится. Ей ни к чему светиться лишний раз. Любое воздействие на людей, любой всплеск силы оставляет след. В ее положении оставлять такие следы ни к чему. Так что, скорее, она заселилась в здание, где людей мало или нет совсем. Новостройки или что-то в этом роде. Полагаю, проверку надо начать с них». Светлый неопределенно хмыкнул. «Но это уже наша проблема», — закончил я. «Так вы прямо ночью начнете?» — напряженно поинтересовался Алексей. «С утра, дозорный Романов, с утра. Это вы любите ночные прогулки. Наше время — день. Хотел присоединиться?» «Ничего я не хотел», — взбрыкнул Светлый. «Вот и хорошо», — миролюбиво подытожил я. «Потому что эта операция исключительно в компетенции дневного дозора. Доброй ночи, дозорный. И вам не скучать». Я задумчиво посмотрел на погасший экран айфона. Леночка, весь разговор старательно поправлявшая прическу, захлопнула пудреницу зеркальцем. «Поверил?» «Надеюсь». Ведьма скорчила рожицу. Честно говоря, совершенно не в характере Литки жить в какой-то новостройке, где всех удобств дыра в полу, четыре стены и потолок. Уж кто-кто, она скорее подставится, но выберет не халупу, а пентхаус. Дозорному Романову некогда думать о таких мелочах. Полагаю, он уже роется в компьютере в поисках подходящего дома. И много там новостроек? 4. 6, если не считать с пограничной зоной. Но закончена только одна. Надеюсь, он догадается начать именно с нее. Ну-ну. Леночка скептически поджала губы. Из чего ты взял, что он вообще влезет в дело поперек дневного дозора? А куда он денется? Полагаю, за проявленное самовольство ему всерьез влетело от начальства. Наш Аркаша после такого ходил бы тише воды ниже травы, а этот полезет доказывать свою нужность. Не сомневаюсь, он решит, что захват Веденеевой — его шанс реабилитироваться. А Леночка фыркнула. Совсем ты мальчика не уважаешь. Было бы за что. Ну, он все-таки первым догадался, что Веденеева сбежала, обыскал ее квартиру, нашел портал, согласись, немало. То, что он ткнул пальцем в небо и попал, не делает ему чести. Удача не заслуживает уважения. Как сказать, протянула Леночка. И все-таки не понимаю, почему именно новостройка? На дворе не август месяц, там сейчас просто холодно. Думаю, дело в ее соратнике или соратниках. Таинственная сумеречная тварь? А она тут при чем? Сумеречных тварей не существует. Я помолчал. Леночка терпеливо ждала, и мне пришлось продолжить. Думаю, Веденеева ничего не решает, иначе она бы просто уехала из города. Ей указывают, она подчиняется. Не знаю, в чем тут дело. Долг, от которого она не может отказаться, или награда, которая застит свет. А может, банальный страх. Кем бы ни был этот... Это существо, оно очень и очень сильно. Не сомневаюсь, Веденеева его боится. «Может быть, ты и прав», — задумчиво проговорила Леночка. «И что теперь?» Я отодвинул ящик стола, достал связку ключей. «Теперь нам предстоит долгая ночь в моей машине». «И в чем подвох?» «Что?» Я открыл сейф и с удивлением посмотрел на ведьму. Я говорю, мы найдем, чем заняться в твоей машине. Покачав головой, я вернулся к железной коробке, защищенной и укрепленной десятком заклинаний, способной остановить любого медвежатника, выдержать прямой ракетный удар. В глазах зарябило от искрящихся всеми цветами радуги аур. Казалось, они вот-вот разорвут сейф на части, что было недалеко от истины. Сокрытой здесь энергией позавидовала бы любая бомба. Главный арсенал дневного дозора — коллекция амулетов на все случаи жизни. Я отодвинул жезл с вифлеемским огнем, осторожно переложил на нижнюю полку колючку Марева Трансильвании, достал три одинаковых, выточенных из оникса стержня. На секунду меня захлестнуло ощущение безбрежной всепоглощающей власти, словно рука легла на пульт управления ракетами с ядерными боеголовками. Я убрал гладкие палочки медового цвета в нагрудный карман. Если этого не хватит, чтобы остановить туман, значит, его вообще невозможно остановить. Я припарковал джип у подъезда соседнего дома, подъезжать ближе было опасно. Забор вокруг стройплощадки уже убрали, свечка стояла посреди голого пустыря. Чистое весеннее небо и полная луна тоже не способствовали маскировке. На случай, если Светлый решится на военную хитрость и зайдет с тыла, противоположный конец двора патрулировал Аркадий. Точнее, так же, как мы, сидел в машине, вглядываясь в заснеженное сталыми проплешинами поле. Темного мага раздирали противоречивые чувства. Он не обрадовался, когда его выдернули из постели в 2 часа ночи, но оказанное высокое доверие грело душу. Посему на жизнь Аркадий не жаловался и, как было велено, каждые 1/4 часа сообщал о происходящем. Точнее, об отсутствии происшествий. Леночка с рассеянным и немного грустным видом скромно сидела рядом со мной. Всякие заигрывания кончились, едва мы сели в машину. Леночка видела, что я достал из сейфа, и даже на расстоянии чувствовала закованную в оникс разрушительную мощь. В романтическую поездку такие вещи не берут. Правда, не оставляло чувства, что дело не только в амулетах. Я тронул ее за плечо. «Лена, что случилось?» «Что?» Ведьма растерянно посмотрела на меня. «Нет, ничего, все в порядке». «Не в порядке, я же вижу. Зря я вообще тебя впутал в это дело. Все нормально, Юра, просто тоскливо как-то. Я осторожно сжал ее руку. Пальцы были холодными, хотя внутри салона сохранились остатки тепла. Все будет хорошо. Только прошу, ни во что не вмешивайся. И главное, не входи в сумрак, поняла? А если с тобой что-нибудь случится? Если со мной что-нибудь случится, ни ты, ни Аркадий не сможете помочь. В ее глазах вдруг промелькнуло такое отчаяние, что мне стало не по себе. Даже не отчаяние, обреченность. Я заставил себя выдавить улыбку. «Лена, все будет хорошо, никаких сумеречных тварей не существует. Есть лишь ведьма 5-го уровня и неизвестный маг. Да, сильный, но всего лишь маг». «Ты ведь ждешь именно его?» — тихо спросила Леночка. «Тебя не интересует Веденеева, все манипуляции, ее муж Алексей только для того, чтобы выманить тот туман». Я промолчал. Ведьма не стала переспрашивать. Завибрировал айфон. «Контрольный звонок. Все чисто. Продолжай наблюдение». Приглушенным голосом отбарабанил Аркадий. «Отбой». И я посмотрел на часы, без 4:15. Пора бы силам света проявить себя. «По ритуалу ничего?» «Ничего». Леночка старалась говорить ровно, но чувствовалось, что она по-прежнему подавлена. «Позавчера говорила со знакомой из Праги, вчера еще с одной из Вены. Никакой определенности. Сера, серебро, гнилая кровь. Смесь в коробке — просто катализатор. Так же, как жертвоприношение или аккумулятор. Ими можно усилить любой ритуал». «А ингредиенты?» «Обычные. Я не лгала в гараже. Там действительно набор на все случаи жизни. Пользуясь им, можно провести сотни ритуалов, от благословений до проклятий». «Понятно». Я побарабанил по рулю. Вопросы были риторическими. Если бы Лена что-то нашла, она бы уже сообщила. Мне просто хотелось разговорить ее, отвлечь от непонятной тревоги. «Ты слышала про след Гермеса?» «Слышала». Алексей нашел его рядом с домом убитого Светлого, как раз в том месте, где откопали коробку. «Он ведь 5-го уровня, да? Должно быть, для него разница заметная. Это ты в сумрак ходишь с закрытыми глазами, а ему приходится напрягаться». «Скорее всего». Я не стал говорить, что про сумеречную аномалию Светлому рассказала Алия. «След Гермеса как-то связан с ведьмовскими ритуалами?» С минуту Леночка молча накручивала на палец локон. «Ничего не могу вспомнить, надо по книгам искать. След Гермеса облегчает переход в сумрак, но ты же понимаешь, разница совсем небольшая. Должен быть или очень слабый, или исключительно сильный ритуал. Тогда разница будет заметна, а так...» «Прости, не знаю, чем помочь. Возможно...» Я приложил палец к губам, и Леночка сразу замолчала. Отсвет фар мазнул желтой краской по стене дома. Машина Алексея, крадучись, пробралась во двор, остановилась у соседнего подъезда. По-видимому, место показалось привлекательным не только мне. Несколько минут прошли в ожидании. Затем двери распахнулись, и на снег молодцевато выпрыгнул оборотень Костя. Настоящий десантник в берцах и зимнем камуфляже. Алексей выбрался следом. Он выглядел не так колоритно. Кожаная куртка и неизменные джинсы. Короткое совещание, и фигура оборотня побледнела, стала полупрозрачной. Прищурившись, я наблюдал, как он чешет по первому слою сумрака в направлении дома скалы. Алексей сунул руки в карманы и, ежесекундно оглядываясь, поспешил за товарищем. В сумрак, правда, входить не стал. Наверняка Костина идея. Решили напасть с двух сторон. Интересно, хоть одному удастся подобраться незамеченным. Леночка выжидающе посмотрела на меня, и я отрицательно качнул головой. Рано. Бежать Веденеевой некуда, а если попытается, мы все равно перехватим ее внизу. Но я рассчитывал на другое. Между тем оборотень в камуфляже добежал до скалы и ловко полез вверх. Будучи в сумраке, он двигался намного быстрее напарника. Но и задача у него была сложнее. Все-таки Алексею идти по лестнице. Я прикинул, такими темпами они доберутся до крыши одновременно. Жаль, нельзя спросить, почему они считают, что ведьма живет под крышей. Впрочем, подниматься к вершине Костя не стал. Где-то на середине здания нырнул в узкую расселину. Вновь затрепетал айфон. «Контрольный звонок!» — прошептал Аркадий. «Вокруг все чисто. Продолжаю наблюдение». Леночка закатила глаза. Я кисло улыбнулся. «Заводи машину и подъезжай к дому. Фары не включай. Подъедешь — жди меня». Я повернулся к Леночке. «Оставайся здесь. Что бы ни случилось, что бы ни увидела, сиди в машине. Если через час не вернемся, поднимай дозор. Скажешь, что действовала по моему приказу, что я запретил сообщать об операции Коростелеву, что ты простой исполнитель. Поняла?» На миг в ее глазах промелькнуло облегчение, но в следующую секунду ведьма снова взяла себя в руки. «Я пойду с тобой», — решительно заявила она. «Ты сам хотел, говорила, что надо подстраховать Аркадия. Ты же видишь, какая он бестолочь». «Обстоятельства изменились», — отрезал я. «Ты остаешься здесь, это приказ». «Да что со мной будет? Ты сказал не ходить в сумрак, я все поняла, останусь внизу. У меня, между прочим, коричневый пояс по тэквондо». «Замечательно. И я хочу, чтобы ты дожила до дня, когда получишь черный». Она хотела что-то возразить, но осеклась. Нервно сжала ремень. Я поймал себя на мысли, что мне не хочется покидать салон машины, выходить на улицу, подниматься вслед за Светлым по сумеречной башне. Но менять планы было поздно. Я шел к сегодняшней ночи долгих полгода. Я учел все, что можно учесть. «Не выходи из машины», — повторил я и захлопнул дверцу.